забывай. Улетаешь, ну и ладно, вышло как-то все нескладно. Не осталось ни минуты, вот и все прощаю. Почему же, отчего же, кто же нам с тобой поможет? Кто же нас с тобой рассудит? Лучше улетай. Боль, разлуки и усталость, все, что нам с тобой осталось. Что мы знаем, дальше будет, вот и все прощай. Ты обещала, ты. Почему же так?